Глава 125. Сыплющиеся камни. Моё сердце взрывается в груди, когда на меня вдруг наваливаются воспоминания о том, что мы пережили в тюрьме. Опасаясь худшего, я прижимаюсь к стене, но оказывается, что она движется, хотя и очень медленно. Но не движется огромная стена, заканчивающаяся в футах двух от потолка, разделившая это помещение на две неравные части и отрезавшая нескольких наших от остальных. Мы с Джексоном очутились в маленьком сегменте помещения, имеющем форму полумесяца. Слава богу, вращающийся круг света, созданный Реми, находится здесь же, так что мы хотя бы не окружены кромешной тьмой. «Как ты?» — спрашивает Джексон, когда помещение перестает вращаться. «Нормально». Ведь это движение было медленным и никому не причинило вреда. Я захожу в угол нашей части арены и смотрю, не изменилось ли что. Все осталось ровно таким же. Это озадачивает меня. «Что же мы должны тут делать?» — спрашиваю я. «Я не...» Джексон замолкает, когда из-за стены доносится истошный крик, за которым следует шипение и рык. «Мэйси!» Кричу я и колочу по стене кулаками, потому что узнаю голос моей кузины. Слышится еще один крик. Кажется, это кричит Микай, за которым следует еще рычание и глухой стук, как будто кого-то швырнули в стену. «Что нам делать?» — спрашиваю я Джексона. «Мы же не можем просто оставить их». Я замолкаю, когда сверху падает камень и больно бьет меня по плечу. К тому же он раскален, и больно обжигает меня. «Ох!» — восклицаю я, пытаясь разглядеть, что же ударило меня. Но Джексон уже перенесся ко мне и прижал меня к стене, заслоняя меня своим телом, пока на нас сыплются другие камни. Один из них ударяет его по руке, и он стискивает зубы. «Он обжег тебя?» — спрашиваю я, пытаясь выбраться из-под него. «Это было похоже на электрический разряд», отвечает он, и на этот раз пытается увернуться, когда в него летит еще один камень. Этот камень по касательной ударяет его в плечо, так что все его тело дергается от боли, и у него вырывается тихий вскрик. «Вот что это такое?» — говорю я ему, пытаясь оттолкнуть его. «Ты не можешь меня заслонить! Это не работает!» Он не сдвигается с места, и в него врезается еще один камень. И на сей раз этот камень испускает какой-то газ, от которого мы оба кашляем и начинаем задыхаться. «Отойди от меня!» — приказываю я ему, отталкивая его еще более настойчиво в попытке спастись от ядовитого газа. Он все так же не сдвигается с места. Его попытка защитить меня мешает ему понять, что на самом деле он убивает нас обоих, и в конце концов я толкаю его изо всех сил. Но когда я выбираюсь из-под него, до меня доходит, что мы в самом деле угодили в передрягу, потому что камни продолжают сыпаться на нас, и это происходит все быстрее и быстрее. «Пригнись!» — кричу я ему, когда на землю обрушивается огромный белый камень в форме куба. Джексон стремительно уворачивается, и тут с другой части арены доносится еще один вопль, за которым слышится плеск воды. Но у меня есть только секунда, чтобы это осознать, потому что кубический камень, только что упавший на землю, вдруг выстреливает множеством стрел, и одна из них попадает Джексону в икру. «Какого черта?» — рычит он, нагнувшись, чтобы выдернуть стрелу из своей ноги, но тут на нас падает еще несколько камней. «Нам надо попытаться укрыться от них», — говорю я. «Иначе мы погибнем и так и не поймем, что делать». Я начинаю кашлять, пытаясь продышаться, когда камни испускают новую порцию газа. Должно быть, это все-таки не яд, поскольку и Джексон, и я сохраняем способность дышать, но это чертовски неприятно. Мои легкие горят, как в огне. Я поднимаю взгляд и едва не стану от отчаяния, увидев, сколько еще камней падает на нас. Увернувшись от еще одного кубического камня, я забываю о стрелах, и одна из них вонзается в мое бедро. «Нам надо что-то сделать», — говорю я Джексону, выдернув стрелу из бедра. «Иначе мы умрем». Он протягивает руку и отбрасывает в сторону камень, который летел мне в голову. И это еще одно доказательство того, что я права. «Подожди», — говорит он. «Я сейчас перенесусь к противоположной стене и посмотрю, можно ли...» «Я не стану ждать», — отвечаю я, отведя от него еще два камня. И тут еще один камень ударяет меня в висок. Черт бы их подрал! Черт! Черт! Я хватаюсь за свою платиновую нить, и вот я уже превратилась в горгулью и взлетаю, пытаясь лучше разглядеть землю и потолок, с которого летят эти чертовы камни. И у меня чуть не срывает крышу, когда я вижу, что земля вокруг нас уже усыпана ими, и они продолжают сыпаться, как в игре в Тетрис. И если мы не придумаем, как их остановить, они погребут нас под собой. Должно быть, Джексон тоже это понял, потому что теперь он использует свой телекинез, чтобы отбрасывать камни в сторону по мере того, как они валятся на нас. Но из-за этого он становится более подвержен действию стрел и едкого газа, которые испускают некоторые из этих камней. «Нам надо опередить этот камнепад», — говорю я ему, приземлившись. «Иначе эти камни нас похоронят». «Что, если я...» «Именно это я и пытаюсь сделать», — отзывается он. «Я складываю их». Он замолкает, когда из-за стены доносится леденящий вопль. «Что там происходит?» — спрашивает он. «Эта стена подходит слишком близко к потолку», — отвечаю я. «Так что даже сверху ничего не видно». «Но что бы это ни было, похоже, это еще хуже, чем...» Я замолкаю, поскольку еще один камень врезается в мое плечо, и это так больно, что из глаз у меня сыплются искры, несмотря на то, что я превратилась в горгулью. «Черт возьми!» — ревет Джексон и на этот раз использует свой телекинез, чтобы подвесить падающие камни в воздухе. Это создает еще одну проблему. Теперь камни врезаются друг в друга и в каменные стены, скапливаясь над нами. И с каждым скапливающимся рядом они двигаются все ближе и ближе к нашим головам. Они вот-вот придавят нас к полу. Джексон тоже это видит и поднимает руку, чтобы не дать им обрушиться на нас. «Погоди», — говорю я ему. «У нас есть еще несколько минут до того, как все станет действительно скверно. Мы должны понять, что нам делать с этими камнями». «Не обижайся, но, по-моему, все уже скверно», — отвечает он, уклонившись от удара камнем в щеку. «Да», — соглашаюсь я, отступив, чтобы увернуться от струи едкого газа, испускаемого длинным плоским камнем, повисшим над нашими головами. «Но наверняка есть что-то, что мы можем сделать, какой-то способ разобраться с этой головоломкой». «С головоломкой?» — ошеломленно повторяет Джексон. «Ты думаешь, это головоломка?» «Да, конечно. Что еще это может...» «О, черт!» Я не успеваю увернуться вовремя, и в мое плечо попадает стрела. «Как же она смогла поразить камень?» Джексон тем временем, видимо, отбрасывает в сторону один из этих чертовых камней и тут же, отскочив, бронится. «Я не понимаю, что это, но нам лучше побыстрее соображать, иначе нам крышка!» Внезапно из-за стены снова доносится глухой стук, когда кто-то из наших врезается в нее. «И им тоже», — добавляет он.